помада, распущены цветы. Не выключай, не надо, неоновые сны. Снова сторис, где мы курим в открытое окно. С ароматами Диор, с ароматами Диор. Ты оденешь мою куртку, и мы будем танцевать. Я не распускаю руки, но так тянет на кровать. Пепел на балконе, снег упал на подоконник. Ну а мы хотим влюбляться, мы хотим влюбляться. В этом отеле.